Работи меня пастырем, испепели мое небо, разбивая скалы, а скалы затащи меня в дебри ветром заветным и энами. Кепка до кеды уверена, снегом на головы строки холодные, выродок слово дал, мол я вандал, кормил небылицами, кулат орезанных ран куда больше, чем принципов. В принципе дикция вывези дымом зажатые извилины. Верю себе, но не верю себе и амбициям. Тихо по норам в мой дом переполнены крысами. Те, кого звали детьми, мы давно уже выросли. Рыскали шмары в утробе, лайк от железа купюр. Мы же вечером на дупе создавали свой уют. В мире подобном нет грязи и продан не будешь. За рубль эмут и не сунут твой фейс влажу или кучу. Свои же духи куча, сам знаю как лучше. И когда найду себя в небе, побелеют тучи. Я там проникну внутрь, меломанам призвую свой собственный круг. Мы же были на грани, сломали микру, разорвали притун и упали на ноги. Канонадами в небе ревели, серенадами пели под окнами забытых снов. Ай-яй-яй-яй-я, рядом шагали мы в ногу, стою у порога давно позабытых домов. Руби битос, намучим движение. Я знаю город лучше, чем таблицы умножения. Мал, но страшен, как толстый шмель. То глубоко попал я, то попал в мишень. Злобные крики сменяют вопли. Жизнь зебра, и мы у нее в самой жопе. Нельзя летать рожденным, ползать. До юга долго, до юга поздно. Твой рэп не опознан, нет, даже не проза. Сила в корнях, друг, и давай без вопросов. Работа нонсенс, жизнь гонза. Учение свет, у нас потухло солнце. Да летит многим, и как бы ни вращало, он упадет на ноги. Нам жизнь дает уроки, теперь откуда бы ни падал, приземлюсь на ноги. Я там проникну внутрь, меломанам призвую свой собственный круг. Мы же были на грани, сломали микру, разорвали притун и упали на ноги. Канонадами в небе ревели, серенадами пели под окнами забытых снов. Ай-яй-яй-яй-я, рядом шагали мы в ногу, стою у порога давно позабыть. Ты веришь мне? Тогда закрой глаза и жди мурашек. Каждая строка символика несет посыл за старших. Здесь медом зацепить друзей особо не влом. Статус бить по совести не ново, вот тебе облом. И я не против, если родина пробьет лоу-кик. Приговор по принципу матрешек, чисто без обид. Вера и наше счастье все же достигнет предела. Когда дочь или сынок на выходе с табличкой Hello. Ну у тебя, гляди, разврата рожа точно повидала. Глупо как-то, вроде боевик, но в то же время сладко. Тут подыхают от скуки, попробуй выкуси. Мрази местного разлива, торчи с грязной примесью. А как тебе такое? Чистой совестью не станет плакать. Отвлечет беду на приблетка и упадет на лапы. Жаба душит, не гони, стало быть, мы двинем дальше. Я не устал, а это будет уроком для младших. Ай-яй-яй-яй-яй, я там проникну внутрь, меломан.